Часть вторая. Зима. Глава 12. Союзы. Эх, совершенный, совершенный. Что же мне теперь с тобой делать? Низкий голос Брэшена звучал очень тихо, даже тише, чем шепот дождя, умывавшего корабельные палубы. И в голосе капитана совсем не было гнева, только печаль. Совершенный ничего ему не ответил. С тех самых пор, как Брэшен приказал никому с ним не разговаривать, носовое изваяние намертво замолчало и не проронило ни единого слова. Даже когда однажды ночью на бак тайком явился Лавой и попробовал разговорить, рассмешить совершенного, тот не нарушил молчание. Старпом, помнится, от шуток перешел к жалости и сочувствию, и молчать сразу сделалось труднее, но совершенный все-таки справился. Он сказал себе, если Лава и вправду думал, что Брэшен незаслуженно обидел его, ему следовало бы что-нибудь предпринять по этому поводу. Доказать делом, что он не был на стороне капитана, а без этого что толку в словах? Брэшен стиснул озябшими пальцами поручни и наклонился вперед. Совершенный чуть не вздрогнул, без труда уловив, насколько несчастен был сейчас его капитан. Брэшен не являлся членом его семьи, поэтому корабль не мог по-настоящему читать в его душе. Но в моменты вроде теперешнего, когда Брэшен непосредственно касался его диводрева, наступало почти полное единение. Почти. «Не так я представлял себе все это, кораблик», — тихо продолжал Брэшен. «Быть капитаном живого корабля. Хочешь, расскажу, что мне рисовалось в мечтах. Я ведь думал, что ты поможешь мне как следует поверить в себя, сделаться настоящим, перестать быть бродягой-моряком без имени и положения, позором своей семьи, навсегда потерявшим место под солнцем удачного. Я думал, что меня начнут называть капитаном Треллом с корабля «Совершенный». Красиво звучит, верно? Я рассчитывал, что мы с тобой оба поможем друг дружке искупить прежние прегрешения. Я воочию видел, как мы с победой возвращаемся в порт. Я распоряжаюсь спаянной, отлично выученной командой, а ты гордо паришь над волнами, как белокрылая чайка. А люди смотрят на нас с берега и говорят, вот идет красавец корабль. Да и капитан на нем, похоже, дело свое знает. А наши семьи... Те самые, что выбросили как мусор и меня, и тебя, они тоже смотрят на нас и задаются вопросом, чего ради совершили такой глупый поступок? Брэшен невесело усмехнулся, храня несбывшиеся мечты. «Правда, — продолжал он, — чтобы мой папаша принял меня обратно, такого я себе ни в трезвом, ни в пьяном виде ни разу представить не мог. Скорее этот океан пересохнет, чем кто-нибудь из моей семейки меня встретит ласковым словом. Видно, так мне и вековать одиночкой совершенной. И торчать в старости где-нибудь на чужом берегу этаким заброшенным кораблем. Когда я, дурак, думал, что судьба все-таки подкидывает нам с тобой шанс, я себе говорил, а чего ты хотел? Жизнь капитана всегда одинока. И потом... Поди найди женщину, которая согласится терпеть меня хотя бы полгода. Я еще утешался. Ладно, мол, у меня не будет ни жены, ни подруги. Зато я буду обладать живым кораблем. Ты да я. Кто еще нам нужен? Я на всем серьезе воображал, что тебе будет со мной хорошо. Я представлял себе, как когда-нибудь лягу на твою палубу и больше не встану. И усну навсегда, зная, что некоторая часть моего существа — навеки прибудет с тобой. Стало быть, думал я, все будет не зря и не даром. И вот посмотри, чем она с тобой кончилась. Я допустил, что ты опять убил человека. Мы полным ходом движемся в кишащие пиратами воды с командой, которая чуть что начинает путаться друг у дружки под ногами. Любой мой план рушится чуть ли не прежде, чем я его успеваю родить. Я даже не знаю, как мне молиться, чтобы хоть кто-нибудь уцелел. А Делипай становится ближе с каждой волной, и опереться мне не на кого. Таким одиноким я себя еще никогда в жизни не чувствовал. Слушая его, совершенно долго колебался, раскрывать рот или нет. И все-таки желание запустить Брэшену еще одну колючку под шкуру оказалось сильнее всего. «Да еще и Альтия на тебя рассвирепела», — сообщил он капитану. «Меня от нее, а что в жар, то в холод бросает». Он очень надеялся, что Брэшена разгневают эти слова. Тогда он знал бы, чем ответить. Это куда проще, чем иметь дело с бездонной печалью, вроде той, которую излучал капитан. Когда собеседник злится и топает ногами, достаточно лишь орать в ответ громче, чем орут на тебя. Сейчас же кончилось тем, что ему самому пришлось содрогнуться, ощутив, как жутко съежилось у Брэшена сердце. «И это тоже», — согласился капитан еле слышно. «Она со мной совсем разговаривать перестала. А я в толк не могу взять, за что». «Не то, чтобы перестала», — зло возразил совершенный. «Это только он умел мрачно молчать сутками и неделями. Больше ни у кого так не получалось, как у него». «Ну да, конечно», — усмехнулся Брэшен. «Да, Кэп. И нет, Кэп. Вот и все, что я последнее время от нее слышу. А глаза холодные, как мокрая галька на берегу. А я не могу до нее достучаться». Это были слова, которые, как отлично понимал совершенный, Брэшен удержал бы в себе, если б мог. «Она так мне нужна. Хоть один человек в команде, о котором я мог бы сказать, вот уж кто мне ни почем нож в спину не воткнет. А она смотрит то мимо меня, то куда-то сквозь, как будто я стал для нее пустым местом. На остальных мне плевать, но она... Я так хочу, чтобы...» Брэшен умолк, так и не договорив. «А ты шваркни ее на койку, да трахни», — посоветовал совершенный. «Небось, сразу начнет тебя замечать». Он очень надеялся, что Брэшен хоть тут сорвется и заорет, однако никакого взрыва ярости и негодования так и не последовало. Лишь молчаливая волна полнейшего отвращения. «И где только ты такого набрался?» — по-прежнему негромко спросил, наконец, капитан. «Я же знаю твою семью, Ладлаков. Что верно, то верно, люди они крутые, прижимистые насчет денег и в сделках безжалостные, но зато прямые и справедливые. И никаких убийц и насильников среди них отродясь не водилось. Откуда ж такое в тебе? А ты не думал, что ладлаки, которых довелось знать мне, были вовсе не чистоплюями? Я видел сполна убийств и насилий, Брэшен, и происходило это прямо на моей палубе, ровно там, где ты сейчас стоишь. Вполне возможно также, что я не просто существо, вылепленное ладлаками по своему образу и подобию, но нечто гораздо большее. Что, если у меня были тело и душа много раньше, чем самый первый ладлак взялся за мой штурвал?» Брэшен ответил не сразу. Дождь усиливался, дело явно шло к шторму, вот порыв ветра ударил в мокрые паруса совершенного, заставив корабль дать заметный крен. Впрочем, и штурвальный, и сам корабль тотчас выправились. Совершенный лишь ощутил, как Брэшен плотнее обхватил ладонями поручни. «Боишься меня?» — поинтересовался корабль. «Приходится», — просто ответил Брэшен. «Было время, когда я думал, что мы с тобой друзья. Мне даже казалось, будто я неплохо тебя изучил. Ну, то есть я слышал, конечно, все пересуды на твой счет, но я себе говорил, должно быть... Это злая судьба его до такой крайности довела. Но когда ты убил того человека совершенный, когда я своими глазами увидел, как ты из него душу вытряхиваешь, знаешь, что-то умерло в сердце. Так что да, я тебя боюсь». И добавил: «И что в этом для нас обоих хорошего?» Он отнял руки от фальшборта и повернулся идти. Совершенный облизнул губы. Ливень, сопровождавший зимнюю бурю, потоками стекал по его изрубленному лицу. Брэшен тот, наверное, вымок насквозь, так, как способны намокать только смертные. Совершенный лихорадочно искал какие-то слова, которые заставили бы капитана вернуться и постоять с ним еще. Ему вдруг предельно опостылило одиночество. Он больше не хотел в одиночку, вслепую пробиваться сквозь этот шторм, уповая лишь на рулевого, который, между прочим, думал о нем не иначе, как об этом растреклятом корыте. «Брэшен!» — вырвалось у него. Капитан остановился, потом прошел назад по вздымающейся и ныряющей палубе и снова остановился подле него. «Я здесь совершенный. Ты сам знаешь, я не могу твердо пообещать, что больше никого не прикончу», — торопливо заговорил корабль. «Почему-то ему жгуче хотелось оправдаться. Тебе самому может понадобиться, чтобы я... Ну... А если я поклянусь, я буду как бы связан клятвой, ну и...» «Я знаю», — сказал Брэшен. «И я уже думал, о чем мне следовало бы тебя попросить. Не о том, чтобы ты убивал, просто чтобы ты слушался моих приказаний. Всегда, невзирая на обстоятельства. Но я знаю тебя и понимаю, что ты мне никогда этого не пообещаешь». Капитан тяжело вздохнул и закончил. «Поэтому я и не прошу тебя ни в чем клясться. Мне не хотелось бы вынуждать тебя лгать». Совершенному вдруг стало жаль Брэшена. Он сам терпеть не мог, когда его настроение так резко менялось, но что он мог с этим поделать? Поддавшись внезапному чувству, он брякнул: «Клянусь, что ни почем не стану убивать тебя, Брэшен. Это хоть как-то поможет?» Диво-древо передало ему потрясение, которое испытал Брэшен при этих словах, и совершенный вдруг понял, уж чего-чего, а опасности лично для себя со стороны корабля капитан доселе не ждал. Его внезапно данная клятва заставила Брэшена осознать: оказывается, его любимый корабль был очень даже способен на это. И не просто был, но и прибудет в дальнейшем. Вот надумает нарушить данное слово, и все, и привет. «Конечно, поможет», — ответил Брэшен, и голос был отчетливо безжизненным. «Спасибо тебе огромное, совершенный». И он снова направился прочь. «Погоди!» — окликнул корабль. — «Теперь ты разрешишь остальным со мной разговаривать?» Брэшен вздохнул. «Конечно, разрешу. Что толку в подобных запретах?» Совершенного охватила горечь. Он-то думал утешить капитана своим обещанием. А получилось, что только расстроил его еще больше. «Люди, люди! Что за существа? Жертвуешь для них всем, чем угодно, а им все равно мало». Вот и Брэшен в нем, кажется, разочаровался. Ну что ж, сам виноват. Мог бы уже и усвоить. Первыми следует убивать как раз самых близких. Тех, кто лучше других знает тебя. Только так можно обезопаситься. Чужака убивать никакого смысла. Ему, чужаку, собственно, и незачем тебе ущерб причинять. Предают только свои, твоя семья и друзья. Дождь был напоен вкусом зимы. Он колотил по развернутым в полете крыльям тенталье, мешать особо не мешал, но отчасти раздражал. Драконица летела над дождевой рекой, пробиваясь к верховьям. Она уже чувствовала голод, скоро ей необходимо будет поохотиться. Беда только, дождь загнал всю дичь под деревья. Здесь, в пойменных болотах, и в сухой-то день добычу поймать было непросто. Того гляди, застрянешь в грязи, не вдруг выберешься, а под дождем подавно. Рисковать же Тенталья не хотела. Холодный пасмурный день в полной мере соответствовал ее настроению. Поиски родни заставили ее изрядно покружиться над морем, и она дважды видела морских змей, но только лучше бы она совсем их не встречала. Оба раза она спускалась к самой воде, подзывая молодняк приветственным кличем, и оба раза змеи ныряли в глубину прочь от нее. Напрасно она кружила над водой и ревела во всю мощь, призывая их, потом напрямую приказывая вернуться. Все усилия были бесплодны. Змеи, по-видимому, просто не узнавали ее. Вот это-то и было самым обидным. Вот это-то и ранило в самую душу. Знать, что кое-кто из ее рода все-таки выжил в изменившемся мире, но с некоторых пор не желал признавать ее за свою. Страшное ощущение безнадежности мешалось с муками голода, рождая медленно кипящую ярость. Кстати говоря, Тинталье и в море не удалось как следует попировать. Она ждала, что вдоль берега будут густыми стадами проходить крупные морские звери. Ну, проклятие, они тоже подевались неизвестно куда. Впрочем, чему уж тут удивляться? Ведь и сам берег, где от века пролегали пути их кочевок, также более не существовал. Только теперь, совершив основательную разведку, Тинталья в полной мере осознавала, до какой степени переменился привычный лик мира. Оказывается, море поглотило целую оконечность этого континента. Громадный горный хребет, некогда господствовавший над бескрайними песчаными пляжами, превратился в длинную цепь островов. А плодородные равнины, лежавшие за горами, во время ее прежних рождений там кишмя кишели стада, как дикие, так и домашние, эти равнины были либо заболочены, либо поросли дождевыми лесами. Что же до горячего внутреннего моря, некогда со всех сторон окруженного сушей, оно теперь сочилось в океан мириадами речек, проложивших себе русло по широким лугам. Все переменилось, решительно все, причем до неузнаваемости. Так стоит ли удивляться, если с ней не желала иметь дело собственная родня? Зато вот уж кого развелось, точно блох на больном кролике, так это людей. Их грязные, дымные, неопрятные поселения попросту испоганили мир. Разыскивая морских змей, Тинталья предостаточно насмотрелась на островные городишки и мелкие гавани. Как-то звездной ночью она пролетела над Удачным. Город показался ей большой темной кляксой, испещренной точками света. Трехок, скопище беличьих гнезд, запутавшихся в паутинах подвесных мостиков и переходов. Нынешнее человечество, с одной стороны, внушало Тинталье чувство годливости. Уж эти слабосильные создания, не способные выжить в окружающем мире без кучи искусственных приспособлений. С другой стороны, их умение приспособить себе под жилье всякое приглянувшееся местечко не могло не вызывать восхищения. Правда, любоваться в их поселениях было особенно нечем. Взять, например, старших. Те хотя бы умели строить, так что глаз радовался. Тинталья остро тосковала по их великолепным, приветливым городам, куда так славно было заглядывать. Но вот надо же было такому случиться, что старшие вымерли, а их место заняли эти люди. Поразмыслив, Тинталья решила иметь с ними как можно меньше общего. Если уж ей суждено было доживать век в одиночестве, она поселится подле Кельсингры. Там водилось предостаточно дичи, да и земля осталась надежной. Хотя бы приземляешься, не боясь, что сейчас же по колено утонешь. А если придет желание укрыться от непогоды, можно будет забраться в любое здание старших. Жить Тинталье всяко предстояло еще долгие-долгие годы. И она была намерена провести их там, где еще держались воспоминания о былом величии и славе. Летя сквозь ливень вперед, драконица, тем не менее, без устали обшаривала взглядом речные берега в поисках дичи. Правда, надежда высмотреть что-нибудь живое была очень невелика. Со дня землетрясения река так и текла молочно-белой кислотой, смертельной для всякого существа, не покрытого чешуей. Уже порядочно удалившись вверх по течению от Трехога, Тинталья неожиданно заметила под собой змею, боровшуюся с течением. Сперва она даже приняла ее за бревно, упавшее в реку. Драконица тряхнула головой, смаргивая дождевые капли, и снова вгляделась. Тут ее обоняние коснулся характерный запах змеи, и она ринулась вниз разбираться, что же там такое. Река здесь была мелководной, сплошной перекат белой мути по каменным россыпям. И это тоже противоречило наследным воспоминаниям Тинталья. Ведь эта река некогда была настоящей водной артерией, широкой и полноводной. Удобный путь с моря до самой Кельсингры и далее туда, где селились землепашцы и стояли небольшие торговые города старших. Не то что морские змеи, громадные океанские корабли, и те с легкостью достигали верховий. А теперь тощая синяя змея беспомощно барахталась на мелководье, которая даже не позволяла ей плыть. Тинталье пришлось описать не один круг в поисках достаточно глубокой заводи, куда она смогла безбоязненно опуститься. Сложив крылья, она двинулась дальше вброд, торопясь на помощь застрявшему сородичу. Несчастной змее в самом деле приходилось тяжко. Похоже, она торчала здесь уже не первые сутки. Солнце успело опалить ее спину, камни изорвали бока, содрав чешую, и жгучая вода разъедала тело. Тенталья даже не взялась бы с первого взгляда определить, змея то была или змей. Примерно так выглядит лосось после нереста, лишенный сил и умирающий на мелководье. «Добро пожаловать домой», — пробормотала Тенталья, впрочем, без горечи или насмешки. Страдалец вытаращил на нее глаза и неожиданно забился с удвоенной силой, стремясь вырваться из ловушки. Тенталья изумленно сообразила, что он пытался спастись от нее. Но паника, охватившая бедолагу, никакому сомнению не подлежала. Как и то, что его, пожалуй, уже поздно было спасать. «Тихо, тихо, малыш», — снова заговорила Тенталья, — «я тебя не обижу. Наоборот, помогу, если сумею. Дай я вытолкну тебя туда, где поглубже, тебе шкурку нужно смочить». Она говорила тихо и ласково, и змей постепенно затих, но не потому что успокоился, он попросту выдохся. Его взгляд по-прежнему метался туда и сюда, искал выхода. Вот только изнуренное тело больше не слушалось. «Я пришла, чтобы приветствовать тебя и отвезти домой», — сказала Тенталья. «Ты можешь говорить? Ты понимаешь меня?» Змей высунул голову из воды и даже попытался поставить гриву торчком, но яда не выдавилось ни капли. «Уйди», — прошипел он и пригрозил, — «убью». «Что ты несешь? Я же помочь тебе хочу. Ну, помнишь, когда змеи поднимаются по реке, чтобы выстроить коконы? Драконы встречают вас и всячески помогают. Вот я и хочу показать тебе самую лучшую залежь песка и поделиться слюной, чтобы к тебе перешла вся память нашего племени. Не бойся меня, малыш. Еще не поздно, хотя и наступает зима. Я буду стоять на страже, пока не наступит тепло, а потом разгребу грязь и палые листья, и солнце коснется тебя, и кокон растает. Ты станешь могучим и прекрасным драконом, повелителем трех стихий. Я обещаю тебе, что так и случится». Змей прикрыл глаза веками, потом опять уставился на нее. Недоверие боролось в нем с отчаянием. Он взмолился: «Вода, где поглубже?» «Сейчас», — кивнула она и вскинула голову, чтобы оглядеться. Увы, глубокой воды нигде поблизости не было видно, разве что если стащить бедолагу ниже по течению, но там он не найдет ни пищи, ни места, чтобы свить кокон. Город Трехок стоял возле первого из таких мест, но ту отмель давно поглотила разлившаяся река. Была еще одна, причем неподалеку. Однако река изменила русло, и там, где когда-то простирались дивные поля тонкой, черной, серебром грязи, теперь была голая каменная мель. Как же устроить, чтобы вода, песок памяти и змей собрались в одном месте, и несчастный сородич сумел-таки соединить песок со слюной, облепляя себя панцирем преображения?